That's all well and good, like, someone out of the community this morning because of what I said about, well, no, the way I had my flag up in there. Только посмотрите на этих достойных представителей Канады. Посмотрите, какие они разные. Что вам приходит в голову, когда вы думаете о Канаде? Ай-тай! Наверное, сила духа. Что делает Канаду такой значимой? Да ничего. Дорогие канадцы, слишком долго нас высмеивали и оскорбляли. Вчера должен был состояться день признательности и понимания. Вместо этого день признательности Канаде был повсеместно осмеян. Нас никто не воспринимает всерьез. Типа в мире Канад не уважают, ага. Верно, мне кажется, что Канада должна показать миру, каково ему будет без нас. Все вместе мы покажем, как им будет без нас плохо. Пора Канаде восставать. Ты сказал восставать? Да, канадцы, присоединяйтесь. Все вместе. Мы восстановим, приятель. Хватит, восстановим, пока не получим то, что хотим. А что конкретно хочет от нас Канада? Мы хотим больше денег. Да, денег. А валится денег откуда? Просто то мы хотим больше денег. Канада получает недостаточно денег. У других стран полно денег, мы хотим немножко этих денег. Или вот, не знаю, в интернете делают кучу денег, дайте нам часть этих денег. Да, дайте нам остаточные деньги.